Недостаток доступной растениям воды определяет то, что деревья здесь разрежены. Солнце палит с неслыханной силой. Почвенной воды не хватает, и многие деревья в период засухи теряют листья, как у нас зимой. Они погружаются в зимний сон и так проводят сухой сезон. Зато в сезон дождей саванна просто взрывается жизнью. Воды вдоволь, температура высокая и постоянная, без резких перепадов в течение суток. Почва достаточно плодородна. Все зеленеет и растет в бешеном темпе, стремясь наверстать время, упущенное из-за засухи. Продуктивность растений высока, и масса фитопродукции позволяет обитать в саванне огромному количеству ее потребителей, травоядных животных. Практически вся Африка южнее Сахары – это огромная саванна. Исключение составляют только горы, бассейн реки Конго и побережье Гвинейского залива, занятое тропическими лесами, а на юге Африки – пустыня Калахари и часть самой южной оконечности материка. Вместе взятая вся эта территория не составляет даже половины площади, покрытой саванной. Ландшафт саванны достаточно разнообразен в зависимости от микроклимата и ее отдельных участков. На более засушливых участках деревья редки. Иногда они совершенно исчезают, и образуется полоса тропической степи. В других местах деревья растут гуще. Вблизи источников они образуют целые группки. В долинах рек и ручьев, в местах, где благодаря рельефу высок уровень грунтовых вод, растут небольшие рощицы и даже леса. Фауна беспозвоночных саванны по своему составу напоминает степную фауну. Среди насекомых многочисленны саранчевые и муравьи. На них охотятся пауки, сальпуги и скорпионы. Есть в саванне и брюхоногие моллюски, которые приспособлены к перенесению засухи. В отличие от степей, важный элемент в фауне саванны – термиты. Куда ни глянешь, всюду их строение. Термитник – это иногда просто полуметровый холмик. Иногда он похож на маленький замок с башнями и стенами. Иногда же строение термитов представляет собой 6-метровой высоты палицы Геркулеса. Внутри, за толстыми стенами такой крепости, живут беловатые беззащитные насекомые, которые никогда не видят дневного света. Стены защищают их от преследователей и от жары. Термиты обеспечивают себя влагой, выгрызая ходы до грунтовой воды. Питаются они древесиной, и доветки, лежащие на земле, должны вести подземный ход. Многие животные так или иначе связаны с термитами. Есть животные, питающиеся преимущественно ими. Это ящеры и муравьеды. Когда ящер раскопает термитник и, насытившись, удалится, на этих развалинах кормятся птицы. Некоторые виды птиц устраивают гнезда в расщелинах стен термитников или бесцеремонно выдавливают в них свое дупло. И даже буйволы и носороги иногда приходят почесаться от стены термитника или отдохнуть в тени этого большого хозяйства маленьких строителей. Земноводных в саваннах мало. Нет тритонов и саламандр, но есть лягушки и жабы, которые в сезон дождей успевают спариться и отложить икру, а головастики подрасти и пройти стадии метаморфоз. В сухой сезон все земноводные ищут укрытие и погружаются в спячку, длящуюся до нового сезона дождей. Зато многие пресмыкающиеся процветают в саванне в течение всего года. Покрытые ороговевшей кожей, они не опасаются засухи, а пищи здесь вдоволь. Для черепах – растений, для ящериц – насекомых. Змеи здесь, пожалуй, самые многочисленные среди рептилий. Их добыча – земноводные и ящерицы, а кроме того, мелкие млекопитающие, главным образом грызуны. Среди змей много ядовитых. Жизненные формы птиц – саванны – напоминают птиц степей. Фауна птиц саванн значительно богаче и разнообразнее, главным образом за счет тех видов, которые гнездятся на деревьях. Так для саванн типичны разнообразные ткачики, среди которых наиболее многочисленны маленькие красноклювые ткачики – квельи. Они строят свои гнезда в кронах акации, часто образуя целые колонии. Такое дерево-зонт, обвешанное сотней гнезд и окруженное тучей расщебетавшихся жильцов – характерная картина для саванны. саванне довольно много видов куриных.